Глава 21. Тамерлан. Вечер. Почти все коллеги уже разбрелись по домам, и я наконец-то могу остаться наедине с собой и своими мыслями. А мысли — полный фарш. И мне, откровенно говоря, тяжело с ними наедине в давящей пустоте. От них хочется сбежать, скрыться. Просто вытравить их из своей головы. Сажусь в кресло. Откидываю голову назад и вдыхаю медленно воздух. В моем кабинете теперь отчетливо пахнет ясей. На столе бардак. Тоже по ее вине. На спинке дивана небрежно валяется ее пиджак. С богом Одином теперь соседствуют Манеки Нека. Фигурка счастливого кота, машущего лапкой. Будто нам мало котов в офисе. Но кабинет мне теперь больше напоминает дом. Там также пахло ясей. Повсюду, куда ни ткни, лежали ее вещи. А еще в воздухе отчетливо звенел ее смех. Всегда. Даже когда яся грустила. А грустила в последний год нашего брака она очень часто. И для мужчины моего склада это невыносимая пытка. Видеть, что твоей женщине плохо, но не иметь под рукой способов на это повлиять. Все доступные методы я давно исчерпал. Вот такое дерьмо, увы. Наши отношения – это порочный круг, в котором каждый шаг только увеличивает трещину между нами. Я так и не смог понять, как исправить то, что разрушилось, и потому теперь выбираю дистанцию. Да, это больно. Но мы должны сорвать это, как пластырь. Дернуть резко. Начать новую жизнь. Но уже не вместе, а напротив. Как можно дальше друг от друга. Это единственный вариант перестать бесконечно ковыряться в прошлом. Выискивая зацепки и бессмысленные. А может. Не может. И мы оба уже это поняли. Лучше дистанция, чем новый виток драмы и разочарований. Мой безопасный вариант – это Ксюша. Она красива и предсказуема. Однако мои чувства к ней поверхностны. Я не подлец. Я чувствую ответственность за Ксюшу и ее ожидания. Но искренне боюсь того дня, когда мне придется признаться самому себе, что я никогда не смогу ответить ей взаимностью. К тому же, есть еще кое-что, что сводит весь мой охренительный план к нулю. И если мои мысли верны, если яся действительно... Черт. Тогда я капитально встрял, потому что, притащив сюда Ксюшу и разыгрывая перед ясей этот спектакль, я обрубил себе все пути к отступлению. Она должна была возненавидеть меня за это. И она возненавидела. Но если у нас будет ребенок, то... То ты писец какой тупой, Тароев. Ярослава еще в нашем браке ясно дала мне понять, что одного меня ей мало для счастья. Двое – это не семья. Не настоящая семья. Но если у нас будет ребенок, может, она снова сможет быть счастлива со мной? В дверь стучат. Тамерлан? Ксюша осторожно заходит. Я не сразу поднимаю глаза. Она чихает, громко, с каким-то трагизмом. И тут же вытирает нос салфеткой. «Тамерлан, что происходит?» «А что происходит?» Невольно отзеркаливаю ее тон с упреком. Ксюша садится на край моего стола. Взгляд цепкий, чуть усталый, но полный намерения дожать этот разговор до конца. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я?» «Нет, и давай не будем играть в загадки. Если ты хочешь что-то обсудить, то просто скажи. Прямо. Ксюша вздыхает, поджимает недовольно губы. Мне не нравится, что вы с Ярославой общаетесь. Поднимаю бровь. К сожалению, пока я никак не могу на это повлиять. Ты же понимаешь, мы работаем вместе. О, я все прекрасно понимаю. Ксюша швыряет салфетку на стол, будто метит территорию. Я не слепая, Тамерлан. Я вижу, что между вами искры летают. Хочешь сказать, что это не так? Молчу. Летают искры, да. Куда их деть, если чувства остались? В карман не спрячешь. Я вижу, как ты на нее смотришь. Ксюша подается вперед. Вижу, как ловишь каждое ее слово. Мне это не нравится. Заступаешься, занимаешь ее сторону. Ксюша. Нет, дай я договорю. Поднимает резко руку. Я все понимаю. Вы были женаты. У вас общее прошлое. Но пойми, Тами, ты ей не нужен. У нее новая жизнь. Отстань от нее. Вы друг друга счастливыми не сделали и не сделаете никогда. Прими этот факт. Мне нечего ответить. Это тоже правда, с которой мне давно следует смириться. Мы не сделали друг друга счастливыми. Но почему тогда Яся все еще сидит у меня под кожей? Тами, зато у нас есть шанс. Голос Ксюши смягчается. Она спрыгивает со стола, подходит ближе и обнимает меня за плечи. У нас есть шанс стать счастливыми вместе, и я готова тебе его дать. Слепо смотрю в окно. Чувствую на себе ее руки, ее тепло. Оно совсем другое. Не торкает и не греет. Сегодня вечером я приготовлю для нас романтический ужин. Продолжает Ксюша вкрадчивым шепотом. И очень советую тебе не опаздывать. Оставь, пожалуйста, все мысли о своей бывшей здесь, в офисе. И приезжай ко мне с чистой головой, хорошо? Хорошо. Ксюша улыбается, целует меня в висок и уходит, оставляя за собой едва уловимый аромат хвои и цитруса. Никакой больше вишни. Я снова остаюсь один, но только физически. Внутри меня гремит, будто я сам на себя кричу, спорю, пытаюсь уговорить. Сжимаю в ладони руну Тейвас, умоляю всех известных богов дать мне сил на последний рывок. Ксюша права. Я знаю, что она права. Но когда Ярослава рядом, вся эта холодная логика куда-то исчезает. А на ее месте только острое, почти животное желание снова быть ближе к ней. И плевать, сколько боли это принесет. Ксюша уезжает из офиса первой. Я остаюсь. Сижу, как пень, словно врос в это кресло. Смотрю на темное стекло окна, будто в нем может появиться ответ на мой вопрос. Что я, черт возьми, делаю? Жду? Чего? Хрен знает чего. Провидение, подсказки, маяка в темноте. Хоть чего-то, что намекнет, в какую сторону мне двигаться. Телефон на столе мигает тускло, напоминает о себе. Набираю в поиске. Как перестать думать о бывшей жене? Закрываю вкладку, прежде чем браузер успевает загрузить подборку ответов. На экране вспыхивает сообщение. «Ксения, не задерживайся, я тебя жду». А мне хочется позвонить Ярославе. Узнать, выехала ли она уже в аэропорт, не забыла ли. Нет, конечно, она не нуждается в дополнительном контроле. Она самостоятельная девочка. Но нужен же мне хоть какой-то повод, чтобы лишний раз услышать ее голос. Нахожу ее номер в списке избранных контактов. Но палец застывает над зеленой кнопкой. А, безумие! Со злостью хватаю пальто и иду на выход. По пути к Ксюше заезжаю в магазин за бутылочкой хорошего вина. Поднимаюсь на лифте на последний этаж элитной многоэтажки. Звоню в дверь. Ого, даже не опоздал. Ксюша за галстук втягивает меня в квартиру. На ней лишь кружевное белье и не скрывающее очертаний тела прозрачный пеньюар. Быстрый чмок в щеку. «Это мне?» – забирает вино. «Нам, да». «Благодарю. Тогда откроем твое. Ты же знаешь, твоему вкусу я доверяю больше, чем своему. Надеюсь, сегодня вечером ты безраздельно мой? Ты выполнил мой приказ и оставил все мысли о бывшей в офисе?» В висках пульсирует. Снимаю пальто. Натянуто улыбаюсь. «Ксюш, прости, я на минутку». Убегаю на балкон. Холодный воздух бьет в лицо. Дышать становится легче. На автомате лезу за телефоном и набираю-таки Ясю. «Да, Тамерлан», — отвечает она быстро, с той характерной резкостью, от которой у меня поднимается давление. «Ты выехала в аэропорт?» Мой вопрос, впрочем, тоже звучит не так, как я хотел. Незаботливо, неспокойно, слишком напряженно. Да, я выехала. Можно и не контролировать каждый мой шаг. Так сложно поверить в то, что я справлюсь. Я просто держу руку на пульсе. Ты же знаешь, что это важно. А мне кажется, ты вечно пытаешься влезть в мою жизнь. Вторгаешься в нее через любую щель, словно вор в форточку. Постоянно. Если бы ты не считала, что отчитываться передо мной о проделанной работе – это каторжный труд, мне не пришлось бы самому вмешиваться. Может, хватит уже? Устало вздыхает она. Я больше не твоя ответственность, Тамерлан. Я прекрасно... На полуслове ее голос прерывается. Слышу визг тормозов. Тут же еще один, уже Ярославы. Скрик. Глухой удар. И тишина. Звонок разъединяется. «Яся! Ярослава!» Длинный звенящий гудок. Я быстро перенабираю ее номер, но линия уже недоступна. Сердце грохочет в груди тяжелыми ударами барабана. Холодный воздух больше не кажется холодным. Все, что я чувствую, это нарастающая приступами паника. Выбегаю с балкона, хватаю пальто, ключи от машины. В голове только одна мысль пульсирует. Яся. Ксюша перекрывает мне дорогу. Ты куда? Настороженно прищуривается. Срочное дело. Какое еще дело? Голос мгновенно срывается в истерику. Кому ты только что звонил? Это не важно. Делаю шаг в сторону, обходя препятствия. Нет, это важно. Ты звонил ей? Ты к ней поехал? Я останавливаюсь. Оборачиваюсь на секунду. Времени на объяснение нет. Ксюша там... Ты ублюдок! Шипит она, перебивая меня. Ненавижу тебя! Ты вообще понимаешь, что ты сейчас делаешь? Она подходит. Ее лицо в сантиметре от моего. Во взгляде вызов. Смотри мне в глаза, Тамерлан, и решай прямо сейчас. Кого ты выбираешь, меня или ее? Наше будущее, нашу семью, детей, которых я могу тебе дать, а она нет. Или вот это, пепелище, которое осталось от ваших отношений и твоих чувств. Ксюш, давай обсудим позже. Нет, Тамерлан, ты должен сделать выбор прямо сейчас.